Глава третья. Мужняя жена. Сельсовет помещался в просторной избе с широким крыльцом. Раньше здесь была церковно-приходская школа, все четыре класса которой закончили Настя и Егор. Вслед за отцом девушка поднялась по скрипучим ступенькам. Сухонький старичок в круглых очках и рыжих сатиновых нарукавниках, узнав, зачем пришли посетители, отложил конторскую книгу и полез в шкаф с папками и бумагами. Настя сквозь засиженное мухами окошко с тоской смотрела на зеленую лужайку. Давно ли они с подружками резвились здесь на переменах? Теперь лужайка заросла крапивой и репейником. Наконец старичок отыскал нужный талмуд, что-то там записал, ткнул желтым от махорки пальцем в страницу. «Грамотные! Расписывайтесь здесь и здесь!» Отец подтолкнул Настю к столу. Она вывела свою фамилию рядом с подписью Егора. Потом подождали, пока письмоводитель заполнит официальную бумагу и тиснет на нее жирную лиловую печать. «Саму свадьбу!» Решено было играть осенью по окончании работ в поле, а пока просто посидели у крестьяниновых по-семейному, да и уехали Шиляевы, оставив Настю в чужом доме. Молодым отвели пристрой к избе, как это было принято в северных деревнях. Стены плели из ивняка и обмазывали глиной, окон, как правило, не делали, только дверь. Пол земляной для тепла застилали соломой. У крестьяниновых в пристрое стояла широкая лавка с настоящей периной, застеленной лоскутным одеялом, и подушками в новых ситцевых наволочках. На стене висел старый овчинный тулуп укрыться в холодные ночи. Сюда же занесли сундук с Настиным приданным и поставили под иконку в правый угол. На сундуке молодым оставили полкоровая хлеба да крынку с водой. У Насти кусок в горло не лез. Она старалась держаться как можно дальше от Егора. Еще в избе ей удалось стащить со стола нож и спрятать его под подолом, засунув под подвязку чулка. Егор, наевшись, шагнул было к Насте, забившейся в угол, но у той в руке блеснул нож. «Лучше не подходи, живой не дамся!» «Тю, скажённая, ну не хочешь — не трону, сильничать не буду». Егор потоптался, почесал белобрысый затылок и улегся на лавку. «Да иди, ложись, супротив воли не трону», — сказал. Но Настя села на пол, не выпуская нож. Егор поворочился на лавке, потом встал, снял со стены тулуп и бросил его жене. «На! Завернись, застудишься еще». Наутро на немой вопрос матери Егор только головой помотал. «Ну ничего, скромная девушка, боязно ей. Ничего, обвыкнется, все само и получится». Так и потянулись дни и ночи их семейной жизни. Днем Настя ни от какой работы не отказывалась, все так и спорилось в ее руках. Марфу с Тимофеем мамой да тятей звала, а они ее дочкой. А как ночь, Егор на лавку, а Настя в угол на тулуп, ни на какие уговоры не шла. И нож всегда при ней был. Егор похудел, с лица спал. Марфа с Тимофеем запечалились. Марфа уже к бабке-знахарке сходила, пяток яиц ей отнесла. Та заговоренной золы дала, велела молодым в еду подмешивать. Но Настя, догадавшись, что за зола в узелке за кувшином припрятана, развеяла ее по ветру и тряпицу выкинула. Марфа долго потом недоумевала, куда узелок тот засунула. Как-то осенним вечером послали Настю в баню огурчиков соленых и скатки принести. А баня на отшибе от дома стояла у самого плетня, за которым лес начинался. И показалось ей, что в кустах за плетнем кто-то есть, уж не волк ли. Испуганная девушка затаилась у стены, готовая юркнуть назад в баню. «Настя, не бойся, это я!» — Услышала знакомый голос. Миг, и Георгий, перемахнув через плетень, оказался рядом. «Ну, здравствуй, птаха моя. Вот решил узнать, как живешь с молодым мужем. Забыла друга сердешного». Настя рассказала, как ей живется, и показала припрятанный нож. «Настенька, милая моя, мне ж без тебя жизни нет, извелся весь. За тобой я. Украсть тебя хочу, раз добро мне отдают. Давай сбежим. Уедем куда-нибудь, а где нас никто не знает. Двое молодых, здоровых, работящих, не пропадем, а врозь нам не жить. Бежим прямо сейчас». «Нет, что ты, не могу я так с хорошими людьми. Они же мне ничего плохого не сделали, а я их оставлю на все село». «Нет, любимый, ты ступай сейчас. Я сама от Егора уйду, в родительский дом вернусь. А там, как Егор со мной разведется, приходи за мной. Уеду за тобой хоть куда. Но чужой женой, невенчанная, я к тебе не пойду». В избе хлопнула дверь. «Настя, ты куда запропастилась?» — раздался обеспокоенный голос Марфы. Георгий вжался в спасительную тень стены. «Иду, мама, темно в бане, ногу зашибло маленько». Настя заторопилась в дом. «Ты скорее уходи от Егора, не могу я без тебя», — раздался шепот ей вслед.